«Я все их люблю одинаково», — с упреком проговорил Вольфганг. «Вне всякого сомнения, маэстро», — воскликнул Сторейс. «Но каждый раз, думая о концерте до минор, я говорю себе, по сравнению с вами я обыкновенный дилетант. Вы оперный композитор и притом хороший. Может быть и хороший, но не Моцарт. Вы думаете, такое уж счастье быть Моцартом?» Наступила секунда неловкого молчания. Вольфганг подошел к высокому итальянскому окну гостиной, выходящему на улицу. Сколько было радужных надежд, когда он переселялся в эту квартиру. Но жалость к себе всегда вызывала у него презрение. Не нужно поддаваться этому чувству. И по отношению к гостям несправедливо. Повернувшись, он выдавил улыбку, но Энн заметила его бледность и погрустневшие глаза. «Вы должны поехать в Лондон. Там вас оценят по достоинству», — сказала Энн. «И взять с собой квартеты, посвященные Гайдну», — добавил Сторейс. «В Англии Гайден очень известен. Я пытался продать их здесь отдельными экземплярами или по подписке, но они так и не разошлись», — сказал Вольфганг. «Это нелегкая музыка. Они слишком необычны. Квартеты слишком хороши для венской публики», — с внезапным пылом заявила Энн. «Вам нужен надежный антрепренер, маэстро. Человек, который вел бы ваши дела». Констанция поднялась, давая понять, что вечер окончен. Ей уже не хотелось ехать в Англию. Сторейс говорил, репутация Моцарта в Англии стоит так же высоко, как Пурселя и Генделя. Но ее вдруг охватило отчаяние. Там она не сможет соперничать с Энн. И вовсе не потому, что Примадонна такая уж красавица, да и сопрано у нее хоть и приятная, но отнюдь не из ряда вон выходящая. Нет, дело в другом, в музыкальности Энн. В сфере музыки они с Вольфгангом всегда найдут много общего. Энн будет петь арии, написанные им, а это всегда действует на него притягательно. Да и английскому ей не выучиться. Тогда как Вольфганг уже сейчас свободно владеет этим языком. Энн понимала чувства, испытываемые Констанцией, и это ее забавляло. По натуре жена Вольфганга — обыкновенная экономка. Видимо, его сильно влечет к ней физически, — думала Энн. Другого объяснения такой верности не найдешь. «Нет, есть и другие причины», — решила Энн. «Вольфганг — натура слишком тонкая, чтобы любить женщину только за это. Нужно действовать осторожно. В Лондоне она начнет выступать вместе с ним, и тогда многое изменится». Взгляды двух женщин на какое-то мгновение встретились, но они тотчас их отвели. А Вольфганг стоял молча, погруженный в свои раздумья. Прочитав письмо сына с просьбой взять на себя заботу о Карле Томасе на то время, что они с Констанцией пробудут с английскими друзьями в Лондоне, Леопольд понял. За этим кроется нечто большее, чем просто жажда нового. Тон письма был взволнованным. В нем сквозило страстное желание, несмотря ни на что, совершить сей опрометчивый шаг. До Леопольда дошли слухи о романе Вольфганга с его Сусанной. Он так много проводил с нею времени на репетициях, что этого следовало ожидать. Леопольд написал ответ, взвешивая каждое слово. Так взвешивал он каждый звук, сочиняя музыку. Но отослав письмо, испугался. Не испортить бы вконец отношений с сыном. И решил поделиться сомнениями с дочерью. «Вольфганг просил меня взять на себя заботу о его сыне. Он хочет этой весной совершить поездку по Германии и оттуда поехать в Англию, где, видимо, намерен поселиться. Друзья Вольфганга Англичане, возвращающиеся к себе домой,